На поздних стадиях игры многие игроки возводили большое количество архитектурных укреплений на своих территориях, чтобы создать видимость военной крепости. Если другие игроки хотели атаковать эти здания, они должны были иметь определенный тип армии. В противном случае им пришлось бы заплатить цену, в десятки раз превышающую обычную. Теперь у Личина не было такой проблемы. Все, что ему было нужно, это дыхание ледяного дракона, чтобы сделать эти архитектурные укрепления неэффективными. Увидев это, Ли Чен немного приуныл. Почему у принцессы Сильвии не было этого навыка? Однако он не стал слишком много думать об этом. Он посмотрел на два последних навыка. Третий навык можно было назвать чрезвычайно мощным непобедимым навыком. Он был настолько мощным, что Ли Чен почувствовал, что это немного нелепо. После применения этого умения ледяные драконы становились неуязвимыми на 20 секунд. Кроме того, он восстанавливал их ХП на 20%. Несомненно, это давало им чрезвычайно мощную способность к выносливости. Последний навык также был мощным. После обычной атаки он превращался в АЭ-урон. Если бы 5000 драконов атаковали обычной атакой, они смогли бы уничтожить миллионы вражеских войск. Как и ожидалось от расы, стоящей на вершине пирамиды. Нелепо, просто нелепо. Глава 62. Первая очистка тайного царства. Прочитав атрибуты ледяных драконов, Ли Чен удовлетворенно закрыл интерфейс. Тем временем Сильвия посмотрела на 5000 морозных драконов, круживших в небе, и погрузилась в молчание. Она размышляла о жизни. Ей казалось, что она находится во сне. Ей казалось, что она впала в кому и не просыпается. Для клана драконов было чрезвычайно трудно сразу вывести потомство. Успех их вылупления был ничтожно мал. Даже если бы существовал кристалл крови дракона, его использование лишь незначительно повысило бы процент успеха. Это точно не смогло бы изменить текущее положение клана драконов. При нормальных обстоятельствах вылупился бы дракон высшего мифического или бессмертного класса, а до этого яйца высиживала мать Сильвии. Но даже в этом случае процент успеха был крайне низок. На самом высоком уровне он составлял всего около 30%. Однако Ли Чен только что высидел все 5000 драконьих яиц. Что это была за ситуация? Может быть, она слишком долго находилась в коме, и внешний мир изменился? Ли Чен проигнорировал Сильвию, которая полностью сомневалась в своей жизни. В это время 1000 ледяных лучников снаружи уже очистили арканную сферу. Голос системы прозвучал в ушах Ли Чена. «Динь-дон, вы успешно очистили всех монстров в городе ледяного дракона. Вы выполнили условия для очистки арканного царства. Динь-дон, система сейчас оценивает вас. Пожалуйста, терпеливо ждите. Динь-дон, ваш балл у мистического царства, ССС. Динь-дон, вы очистили город ледяного дракона. Вы были вознаграждены 10 ледяными башнями легендарного класса, тренировкой древнего воина эпического класса и картой зачарования мороза эпического класса. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10000 раз и получили 100000 ледяных башен легендарного класса, тренировку древнего воина легендарного класса и карту зачарования мороза мифического класса. Мировое объявление. Игрок Незерворот успешно очистил секретное царство уровня кошмара, город ледяного дракона. Как первый игрок в мире, очистивший тайное царство уровня кошмара, я награждаю вас правом вербовать морозных драконов. Динь-дон, вы открыли новое здание, морозное логово. Огромное мировое объявление прозвенело 3 раза, прежде чем остановиться. Игроки уже привыкли к достижениям Ли Чена. Босс Незерворот снова отправился очищать тайную землю. Он действительно забирает все. Он никого не оставит в живых. Он в одиночку очистил тайную землю уровня кошмара. Я не очень много об этом знаю. Кто-нибудь может сказать мне, что это за концепция? Что за концепция? Вот что я тебе скажу. В настоящее время различные крупные гильдии совершают набеги на тайные земли элитного уровня, и для этого им нужно собрать несколько сотен человек. В итоге, они все равно не могут ее очистить. Как ты думаешь, что такое тайная земля уровня кошмара? Черт, после того, что ты сказал, я просто не верю в произошедшее. Это точно, о ком мы говорим. Тем не менее, я все еще надеюсь, что босс Незерворот пригласит нас поиграть. Очки взноса на этот раз хорошо пахнут. Игроки из Альянса Божественного Дракона не были слишком удивлены действиями Ли Чена. Различные крупные гильдии уже давно предвидели это. Сделав небольшую паузу, они продолжили набеги на свои тайные царства. Однако в другом месте все было по-другому. Услышав системное уведомление, Все члены Альянса Орла были в шоке. Они были ошеломлены и не знали, что сказать. В этот момент кто-то прошептал: «Лидер гильдии, мы все еще собираемся сражаться». В этот момент их рейд был почти завершен. Перед ними оставался только последний босс. Более того, у босса оставалось не так много хп. Пройдет не так много времени, прежде чем они смогут очистить эту секретную землю. Изначально они думали, что вот-вот достигнут места первой зачистки тайной земли. Они были очень счастливы и взволнованы, когда сражались. Однако, когда пришло объявление о мире, все были ошеломлены. Они даже попали в очень неловкую ситуацию. Они уже опоздали на один шаг, чтобы очистить тайное царство, причем тайное царство нормального уровня. Если бы в это время сработало мировое объявление, это было бы немного неловко. Если бы они не очистили подземелье, все бы трудились несколько часов и понесли тяжелые потери впустую. Если бы они не получили никаких наград, это было бы огромной потерей. Поэтому все игроки Небесной гильдии чувствовали, что это было чертовски неудобно. Красивое лицо Евы потемнело от гнева. Она задумалась на мгновение, а затем сердито сказала: «Продолжайте фокусировать свои атаки на боссе». Поскольку лидер гильдии заговорил, остальные, естественно, не стали возражать и продолжили атаковать босса. Однако в душе Ева уже прокляла Личена более 10 000 раз. Видя, что Личен забрал первый клир, кто бы ни разозлился. Не прошло и минуты, как Личен запустил объявление о мире. Мировое объявление. Гильдия Небес Альянса Орла успешно очистила тайную сферу нормального уровня. Как первая гильдия в мире, очистившая секретное царство нормального уровня, все члены гильдии будут вознаграждены 1000 базовых ресурсов. На этот раз объявление мира прозвучало только один раз. Звук был намного тише, чем у Личена, а разница во времени составляла меньше минуты. Когда люди из Альянса Божественного Дракона услышали объявление, они сначала были ошеломлены, а затем разразились смехом. «Ха-ха-ха, я умираю от смеха». Они были просто немного медленнее. «Я умираю от смеха». «Что ты имеешь в виду под чуть медленнее?» Босс Незерворлд очистил тайную область уровня кошмара, а гильдия небес очистила тайную область нормального уровня. Как мы можем сравнивать? А что тут сравнивать? Верно, сравнивать нечего. Они даже не на одном уровне. Хе-хе, Ив, позволь мне взять у тебя интервью. Как ты себя сейчас чувствуешь? Ты злишься, Ив. Вау, ты действительно получил 1000 основных ресурсов. Я так завидую, ха-ха-ха. Это правда. Босс Незерворлд может раздавать десятки миллионов ресурсов в одиночку, а они получили 1000 базовых ресурсов и мировое объявление. Они действительно не боятся потерять лицо. Слушая системное уведомление в своем ухе, Ли Чен был слегка ошарашен. Он почувствовал, что они с Ив, похоже, были обречены. Однако он не стал слишком много думать об этом. В этот момент Ли Чен начал подсчитывать полученные им награды. Надо сказать, что эта волна наград была очень щедрой. 100 000 ледяных башен легендарного класса, тренировка древнего воина легендарного класса и карта зачарования мороза мифического класса. Ли Чен не волновался, рассматривая по очереди все атрибуты. Глава 63. Душа дракона. Ледяная башня. Описание. Суперзащитная башня, созданная из энергии сердца мороза. Она содержит огромное количество энергии. Оценка. Легендарный. Физическая, магическая атака. 240,1. Прочность. 200,000. Запас магии. 10,1. День. Умение 1. Ледяной удар. Атака ледяной башни замедляет врага на 80%. Умение 2. Ледяной всплеск. Ледяная башня может атаковать несколько целей и поразить до 300 единиц. Умение 3. Ледяная земля. Когда ледяная башня атакует, есть 55% шанс вызвать снежную бурю 10 уровня. Метель наносит 100 ед, ледяного урона всем врагам в радиусе 500 ярдов. Обучение древнего воина. Описание. В одном королевстве ходит легенда. Здесь находится наследство древней глубокой империи. Уровень 1. Оценка. Легендарный. Эффект. Вы получили разрешение на вход в тренировку древнего воина легендарного класса. Ограничение. Можно использовать только один раз. Карта зачарования мороза. Описание. Содержит огромное количество энергии мороза. Уровень 1. Оценка. Мифическая. Эффект. После использования атрибуты экипировки усиливаются на 100%, нанося дополнительный урон льдом. Ограничение. Ограничено солдатским снаряжением, может быть использовано только один раз. Глядя на атрибуты ледяной башни, Ли Чен почувствовал, что она немного нелепа. Ее показатель атаки достигал 240 тысяч. Даже легендарные воины не смогли бы противостоять ей. Более того, ее атака имела эффект АЕ, а также снижала скорость. Это было просто безумие. Если он вызовет ледяную землю, то она заполнит весь экран АЕ. Самое страшное, что у него было в общей сложности 100 тысяч таких башен. Что это была за концепция? Учитывая размер территории Личина, ему требовалось всего несколько тысяч, чтобы сформировать круг. Он считал, что даже священная церковь не сможет произвести 100 тысяч легендарных защитных башен. На средней стадии игры цена легендарной защитной башни уже достигла нескольких миллиардов. Если бы эта волна наград была конвертирована в золотые монеты, он заработал бы несколько сотен триллионов. Если Ли Чен разместит на своей территории 10 тысяч легендарных защитных башен, то даже опытные легендарные силы мгновенно разбегутся. Они бы вообще не смогли противостоять ему. Однако легендарные защитные башни потребляли ужасающее количество маны. Одна башня в день стоила 100 тысяч очков маны. Это стоило бы 100 тысяч единиц кристаллов. Это было просто смешно. Если не брать в расчет обычных игроков, то даже крупным гильдиям пришлось бы потратить огромное количество очков маны. Прочитав первую награду, Ли Чен обратил свое внимание на тренировку древнего воина. Он помнил, что в прошлом существовала огромная империя, и эта тренировка легендарного класса вызвала гражданскую войну и почти уничтожила империю. Судя по этому, можно было понять важность этого предмета. Тренировка древнего воина считалась особым тайным царством. Обычно она появлялась только в древних руинах. По сложности и редкости оно делилось на обычное, железное, серебряное, золотое, алмазное, эпическое, легендарное, мифическое и бессмертное. После прохождения уровня способности войск значительно улучшались. Одни могли увеличить атрибуты войск, другие – дать им новые навыки. Это также позволяло тренировать войска. В Трайб, даже если это были войска одного типа, награды для каждого игрока были очень разными. На средней стадии игры обучение солдат становилось самой важной целью для игроков. Однако шансы получить солдатскую подготовку были намного реже. Ли Чен перевел взгляд на карту зачарования Мороза. Это был лучший способ увеличить атрибуты любого снаряжения. Карту зачарования Мороза можно было назвать очень мощной, так как она давала ему 100% урона от атрибута льда. По совпадению, Ли Чен получил самый высокий уровень зачарования. Как только он вернется на свою территорию, он сможет сразу же приступить к зачарованию. Когда Ли Чен закончил подсчитывать награды, Сильвия, которая была рядом с ним, все еще смотрела на 5000 ледяных драконов в небе с ошарашенным выражением лица. Когда Сильвия увидела, что Ли Чен снова смотрит на нее, она глубоко вздохнула и уставилась на Ли Чена с вопросом: «Человек, как ты это сделал?» В это время Лилиан, которая находилась в стороне, была недовольна. Так как она не знала личности Сильвии, она сразу же посмотрела на Сильвию и сказала: «Ты должна называть его лордом». Под предупреждением Лилиан, Сильвия хотела опровергнуть, но в итоге не сдвинулась с места. Она смогла лишь с трудом произнести несколько слов. «Лу-лорд», лично не волновало ни уважение Сильвии. Он улыбнулся и сказал: «Я сказал, что если ты последуешь за мной, то клан Ледяного Дракона будет становиться все сильнее и сильнее. Вскоре он будет во много раз сильнее, чем когда твой клан был на пике своего развития. И раз я сказал, то я это сделаю, поэтому я надеюсь, что ты тоже сделаешь то, что я скажу». Ли Чен не ожидал, что наградой за то, что он первым очистит тайное царство уровня кошмара, будет полномочия по вербовке ледяных драконов. Он четко помнил, что в его прошлой жизни ни один игрок не получал такой награды. Фактически, никто и никогда не получал ее. Ли Чен решил, что это, скорее всего, связано с его SSS-рейтингом. Не каждый мог похвастаться титулом чемпиона, а неоднократно получать рейтинг SSS было невозможно. Во всем мире только Ли Чен мог вербовать ледяных драконов. Только он. «Хорошо, иди и возьми душу дракона». Уладив большинство вопросов, Ли Чен посмотрел на столб света, излучающий ледяной синий цвет. Сильвия сначала хотела отказаться, но когда она увидела 5000 ледяных драконов, в ее сердце зародилось сомнение. В конце концов, она вздохнула и сказала: «Да, мой господин». Сильвия сделала несколько шагов вперед и посмотрела на столб света. Затем она медленно закрыла глаза и скрестила руки перед грудью. Никто не знал, что она говорит. В следующее мгновение льдисто-голубой свет засиял все ярче и ярче, отчего Сильвия стала выглядеть еще благороднее. Ли Чен посмотрел на боковой профиль Сильвии. Благородство, спокойствие, достоинство – такие качества можно было приписать ей. Надо сказать, что все его героини были весьма симпатичными. Будь то Лилиан, Луна или Сильвия, все они были первоклассными красавицами. Через несколько минут из сосульки медленно выплыл хрустальный шар размером с ладонь, излучающий ледяной голубой свет. Ли Чен не стал церемониться и тут же схватил его. В то же время голос системы прозвенел у него над ухом. «Динь-дон, вы получили предмет территории, душу дракона бессмертного класса». Ли Чен проверил его атрибуты, и тут же появилась серия сообщений. Глава 64. Принцесса ледяного дракона, рыцарь-дракон, душа дракона бессмертная. Описание. По слухам, это ужасающий артефакт, созданный из душ бесчисленных драконов бессмертного класса, собранных древним богом драконов. Оценка. Бессмертная 9 ступень. Тип. Специальное снаряжение. Уровень. 1. Атрибут 1. Поглощение энергии. Душа дракона может поглощать энергию из тел различных драконов. Текущая энергия. Ледяной дракон. 13 триллионов. 200 триллионов. Красный дракон. 0.200 триллионов. Черный дракон, 0.200 триллионов. Золотой дракон, 0.200 триллионов. Атрибут 2. Сила дракона. После поглощения энергии дракона душа дракона может высвободить чрезвычайно мощные способности. Особый эффект проявляется следующим образом. Ледяной барьер. После использования образует щит. Радиус действия щита не превышает верхнего предела поглощенной энергии. При атаке первый пункт энергии ледяного дракона может компенсировать небольшое значение урона. Призыв злых мыслей. После использования у всех драконов обычная атака увеличивается на 500%, скорость атаки увеличивается на 500%, а защита снижается на 50%. Каждый юнит будет потреблять 10 пунктов энергии красного дракона. Действует в течение 10 минут. Роковое черное пламя. После использования все драконы потребляют 10 пунктов энергии черного дракона. Действует в течение 10 минут. Золотое тело дракона. После использования все драконы будут потреблять 10 пунктов энергии золотого дракона. Действует в течение 10 минут. Атрибут 3. Клеймо дракона. Душа дракона контролирует души всех драконов. Урон атаки всех драконов увеличивается на 500%. Атрибут 4. Командование дракона. Все драконы будут подчиняться душе дракона. Значение лояльности всех драконов будет постоянно максимальным, а значение их восстания будет равно 0. Это правда? Не слишком ли это смешно? После проверки атрибутов души дракона Ли Чен был ошеломлен, даже с его опытом двух жизней. В своей предыдущей жизни он был обычным лордом, и его сила была не очень велика. Естественно, у него не было шанса вступить в контакт с предметом класса бессмертного, не говоря уже о предмете 9 уровня. Это было высшее божественное оружие, которое почти превосходило все континенты. Атрибуты души дракона действительно потрясли его. Если он поглощал энергию определенного дракона, то мог активировать соответствующие навыки. 4 навыка соответствовали основным 4-цветным драконам континента, и эти атрибуты можно было назвать просто смехотворно мощными. Эффекты также были взрывными. После активации атрибуты клана драконов немедленно увеличивались. К сожалению, душа дракона могла поглощать энергию только 4-цветных драконов, но не других драконов. Ли Чен догадался, что когда она была создана, других драконов на этом континенте не было. Примерами других драконов были звездные драконы, которых приручили эльфы, светлые драконы, обитавшие в мире света, и виверны смерти в мире смерти. В конце концов, они были всего лишь подвидами, развившимися из 4-цветного дракона. Жаль только, что у Ли Чена были только ледяные драконы, а значит, он мог активировать только один навык. Остальные 3 навыка вообще не могли быть активированы, но этого одного навыка было достаточно, чтобы стать аномальным. Мать Сильвии использовала этот навык, чтобы блокировать атаку охотника за клинками. Если бы собранная энергия была максимальной, она могла бы блокировать 200 миллионов повреждений. При мысли об этом количестве даже Ли Чен втянул в себя холодный воздух. Если бы это устройство использовалось на его территории, то даже Богу пришлось бы долго атаковать его, чтобы прорваться. Более того, если бы Ли Чен хотел справиться с другими драконами, это было бы слишком просто. Как реинкарнированный игрок, Ли Чен, естественно, знал местоположение других драконов. В этот момент Сильвия все еще была несколько обеспокоена тем, что Ли Чен контролирует душу дракона. Она обеспокоенно сказала: «Душа дракона – это священная вещь нашей расы драконов. Ты должен использовать ее осторожно, не потеряя ее». Ли Чен улыбнулся и ответил: «Не волнуйся, я знаю ценность этого предмета». Теперь он наконец-то понял, почему Сильвия в его прошлой жизни смогла управлять всей расой драконов на континенте и основать огромную империю драконов. С этой душой дракона, даже если бы он закрыл глаза, чтобы поиграть, он не смог бы сделать ничего плохого. Ли Чен был доволен. Он убрал душу дракона и приказал: «Пойдемте, вернемся на нашу территорию». Сказав это, Ли Чен был готов вернуться на территорию. Однако, увидев, что Сильвия не проявляет энтузиазма, он осмотрел ее и сказал ей: «Сильвия, ты должна вернуться в свою драконью форму. Что ты делаешь?» Видя злобный взгляд Ли Чена, Сильвия все еще была довольно бдительна. «Конечно же, я иду верхом на тебе. С сегодняшнего дня ты будешь моей лошадью», спокойно ответил Ли Чен. Ему также хотелось узнать, каково это, ездить верхом на драконе, особенно на такой прекрасной принцессе драконов. Услышав это, выражение лица Сильвии мгновенно изменилось. Она усмехнулась и сказала: «Ты спишь, в моем теле течет кровь древнего бога дракона, а я, достойная принцесса ледяных драконов, как я могу быть твоим скакуном? Ты, простой человек». «О, это так?» Ли Чену было все равно. Он улыбнулся и сказал: «Похоже, сегодня мне придется поговорить с тобой, принцесса ледяных драконов». Сказав это, Ли Чен махнул рукой в сторону Лилианы и Луны. Обе героини тут же улыбнулись и наклонились к Сильвии. Через несколько минут, с протяжным драконьим ревом, дракон длиной почти 80 метров преградил Ли Чену путь. Среди драконов на материке взрослые драконы были длиной от 20 до 30 метров, а драконы мифического класса – всего 50 метров. Это был самый длинный дракон, зафиксированный в истории. После использования камня развития героя родословная Сильвии явно усилилась. По оценкам Ли Чена, нынешняя Сильвия, по крайней мере, могла сравниться с теми легендарными древними драконами. В этот момент Ли Чен начал оценивать драконью форму Сильвии. Он щелкнул языком в знак похвалы. Длина ее драконьего тела составляла почти 80 метров. Все ее тело было стройным и мощным. На спине у нее был ряд неглубоких, но острых, как бритвы, гребней. Два ее глаза были очень красивого льдисто-голубого цвета. По сравнению с обычными ледяными драконами, чешуя на теле Сильвии была еще красивее, особенно на голове, где была выпуклость, похожая на корону. Увидев, что Ли Чен смотрит на нее так, словно оценивает ее, Сильвия почувствовала мурашки по всему телу. К счастью, сейчас она была в форме дракона. Иначе, кто знает, что бы произошло. Ее очень раздражал взгляд Ли Чена. Сильвия издала громкий рев, ее белые зубы отражали холодный свет. Ли Чена не волновало отношение Сильвии. Он слегка улыбнулся и, не удержавшись, прыгнул ей на голову. Достижение рыцарь-дракон достигнуто. К тому же, принцесса драконов была его наездницей. Ли Чен был в восторге от одной мысли об этом. Глава 65. Территория мгновенно достигает 30 уровня. Значительные изменения. В туманном лесу было много тайных областей, когда все монстры были уничтожены. Здесь же игроки могли объединяться в команды, чтобы очистить эти тайные области. Я вступил в группу. У кого есть медицинский отряд? Быстрее, помогите. Мы очистили секретное царство чумы. Допускаются только игроки с 2000 или более войсками. Если вы заинтересованы, пожалуйста, напишите мне. Команда золотодобытчиков набрала игроков. Они получили щедрое обращение и различные льготы. Желающие записались. Гильдия набрала игроков. Теперь, когда вы вступили в гильдию, вы можете бесплатно отправиться в секретное царство. Секретное царство. Цена входа договорная. Секретные царства были плотно заполнены самыми разными игроками. Рев. Внезапно в небе раздался ясный драконий рев. Игроки были ошеломлены, и все они переглянулись. Черт, что происходит? Что это? Черт, дракон, это чертов дракон. Это может быть босс Низерворлд. Черт, этот дракон очень большой. Га, боевой дух моей армии упал. Что нам делать? Черт, боевой дух моей армии тоже упал. За что мы будем сражаться? Босс Низерворлд просто пролетел мимо, а боевой дух нашей армии упал. Это был еще один ужасающий аспект гигантских драконов. Они подавляли души других рас. Естественно, Ли Чен скрывался в темном тумане, бесшумно проходя через туманный лес. Рев дракона раздался из-за сопротивления Сильвии. Однако, Когда 5000 ледяных драконов пронеслись мимо, войска игроков задрожали и распростерлись на земле, не смея встать. Многие из них только что заявили, что собираются совершить набег на царство арканов, но после этого все они ушли. Войска потеряли свой боевой дух, что они могли использовать для борьбы. Через час Ли Чен наконец вернулся на свою территорию. На его территории по-прежнему лежали кучи различных ресурсов, которые сейчас представляли собой горы. При взгляде на эти ресурсы, сваленные в кучу, как мусор, лицо Ли Чена несколько раз дернулось. Он быстро построил множество больших складов, чтобы хранить все эти ресурсы. После этого Ли Чен приказал своим солдатам пойти поесть и восстановить выносливость. Даже легендарный солдат чувствовал себя немного уставшим после целого дня напряженных боев. В этот момент Ли Чен начал повышать уровень своей территории. Динь-дон, вы потратили 2 миллиона единиц дерева, камня и железной руды, чтобы поднять уровень зала владыки до 21 уровня. Динь-дон, вы израсходовали 3 миллиона единиц дерева, камня и железной руды, чтобы поднять зал владыки до 22 уровня. Динь-дон, вы израсходовали 4 миллиона единиц дерева, камня и железной руды, чтобы поднять зал владыки до 23 уровня. Динь-дон, вы израсходовали 10 миллионов единиц дерева, камня и железной руды, чтобы поднять зал владыки до 30 уровня. Динь-дон, ваш зал владыки достиг верхнего предела своего уровня. Пожалуйста, выполните третий квест владыки как можно скорее. Улучшив территорию до 30 уровня, Ли Чен начал устанавливать защитные сооружения. Он достал из рюкзака два предмета. Стену света эпического класса и морозную башню легендарного класса. Количество этих двух предметов в распоряжении Ли Чена было настолько велико, что это было похоже на взрыв. Естественно, он не стал скупиться на них и сразу же начал их строить. Динь-дон. Скорость постройки зданий успешно использована. Стена света построена. Динь-дон. Скорость постройки зданий успешно использована. Стена света построена. Дзинь-дзинь. Скорость постройки зданий успешно использована. Стена света построена. Дзинь-дзинь. Скорость постройки зданий успешно использована. Ледяная башня построена. Дзинь-дзинь. Скорость постройки зданий успешно использована. Ледяная башня построена. Дзинь-дзинь. Скорость постройки зданий успешно использована. Ледяная башня построена. Грохот. Бесчисленные постройки мгновенно поднялись из земли. Даже земля на всей территории несколько раз содрогнулась. Ли Чен окружил всю территорию 30 уровня. По его расчетам, этой территории было достаточно, чтобы продержаться до средней стадии игры. На более поздней стадии ему, естественно, придется перебраться на плавучий остров. Менее чем за минуту вся территория радикально изменилась. Ли Чен даже специально оставил пустое место, чтобы Перл могла там поселиться. На внешнем уровне территории находилась огромная городская стена высотой более 30 метров. Вся стена была аккуратной и белоснежной, источая святую ауру. Во внутреннем круге территории возвышались ледяные башни высотой до 100 метров, уходящие прямо в небо. Они были льдисто-голубыми и кристально чистыми. На вершине башен были скопления бурлящей энергии атрибута льда. Ли Чен возвел по одной ледяной башне на каждые несколько метров земли. В итоге было возведено более 1000 таких башен. По его расчетам, было бы расточительством ставить слишком много башен за один раз. В конце концов, сейчас он не столкнется ни с одним сильным врагом. В глазах всех игроков Ли Чен был самым большим боссом. Сделав все это, Ли Чен удовлетворенно кивнул головой. Он был очень доволен своей работой. В то же время он открыл панель территории. Подземный мир. Уровень. 30. Гильдия. Нет. Население. 26,842/246,000. Площадь. 25 тысяч клеток. Скорость расширения. 300 ячеек. День. Городская стена. Стена света эпическая. Здание. Зал лорда 30 уровень. Базовые казармы 10 уровень. Базовая кухня 10 уровень. Морозный тир 10 уровень. Торговый зал. Базовая боевая академия. Силы. 8000 ледяных стрелков 10 уровень. 8000 небесных рыцарей 11 уровень. 4000 гоблинов-шахтеров 4 уровень. 1000 священников святого света 11 уровень. 5000 ледяных драконов 13 уровень. Защитные сооружения. Ледяная башня легендарная. Магическая сила. 0. Ресурсы. 923 миллиарда древесины. 741,2 млрд. Камней. 52 тысяч 30 тысяч железной руды. 46 тысяч 20 тысяч еды. 10,2 млрд, кристаллов, 785,1 млрд, золотых монет, очки ресурсов, золотые монеты, очки ресурсов, эпические, требования, 20,1, деревянных, каменных и железных руд, 500,1 кристаллов, завершен квест Владыка 3, окружающие угрозы, нет, квест Владыки номер 3, описание. Ваша территория уже начала обретать форму и имеет определенную репутацию на континенте. Если вы хотите и дальше развивать ее, у вас должно быть достаточно сил, чтобы противостоять давлению со стороны различных империй. Сложность миссии. 16,000. Детали миссии. Промежуточная и выше военная сила более 200,000. Показатель защиты более 1 миллиона. Репутация более 500. Продолжительность миссии. Нет. Награда за миссию. Разблокирован уровень территории. Советы по выполнению миссии. Когда вы завершите эту миссию, убедитесь, что у различных империй сложилось хорошее впечатление о вас. В противном случае они могут напасть на вашу территорию. Глава 66. Построить здание и взлететь. Как только территория достигнет 30 уровня, площадь территории будет расширяться. Вместе с купоном расширения территории скорость расширения будет просто ужасающей. Если так пойдет и дальше, то через несколько дней территория Личина, вероятно, достигнет границы территории других игроков. В это время Личен, естественно, не будет вежлив и бесцеремонно захватит эти земли. Лимит населения достигнет 250 тысяч человек, что было достаточно для короткого периода времени. Этот предел численности населения также стал бы узким местом для большинства игроков. Бесчисленные игроки застряли бы здесь навсегда. Всего 500 очков репутации было достаточно, чтобы победить обычных игроков до конца их жизни. Между тем, если обычные игроки хотели получить очки репутации, они могли только выполнять задания в различных крупных городах и работать на других игроков. Самое главное, если они хотели выполнить третий квест Владыки, им нужно было привлечь внимание различных империй. Если подумать, то различные империи определенно не захотят видеть Владыку третьего уровня с несколькими миллионами солдат. А если их отношения будут недостаточно хорошими, то различные империи могут просто послать свои собственные войска, чтобы уничтожить их. Конечно, Личину не нужно было беспокоиться об этом. Хотели ли различные империи стереть его с лица земли? Если они не боялись уничтожения своей империи, то они могли прийти и попробовать. Короче говоря, для других квест Владыки третьего уровня мог быть таким же сложным, как Вознесение на небеса. Однако для Личина это было так себе. В конце концов, он уже выполнил два условия. Единственное, что ему теперь нужно было сделать, это накопить войска. На своей обновленной территории он открыл несколько новых зданий, отдел военных исследований, железную городскую стену и башню человеческих стрел. Что касается последних двух, то у Личина уже были стена света и ледяная башня, поэтому они ему были не нужны. Что касается военно-исследовательского отдела, то это было исследовательское здание, в котором можно было изучать технологии современных человеческих войск. Его могли использовать герои, чтобы улучшить общую атаку и защиту человеческих войск. Для Личина это было не так важно, потому что у него не было человеческих войск. Небесные рыцари, 100% эльфийки. Небесные рыцари были киборгами из другого мира, поэтому их тоже нельзя было считать людьми. Ледяные драконы принадлежали к расе драконов, а гоблины-шахтеры – к гоблинам. Единственным человеческим отрядом были священники Святого Света, вымененные у священной церкви. Думая об этом, Ли Чен все равно построил здание. Поскольку очков атрибутов требовалось очень мало, он планировал использовать его, когда у героев будет время. Что касается научно-исследовательских зданий высокого уровня, то для их постройки нужно было получить чертежи. В это время Ли Чен перевел взгляд на свое собственное здание. Ледяное логово, магическая ловушка, стол зачарования высшего уровня, бессмертный алтарь чудес. Ледяное логово. Описание. Логово ледяного дракона может породить яйцо ледяного дракона. Уровень 10. Ежедневное производство 0/500. Тип производства. Яйцо ледяного дракона 13 уровень. Стоимость производства 300 тысяч. Время производства 5 минут. Требуется для повышения уровня. Максимальный уровень. Для коронных подразделений процесс набора был, естественно, сложнее, чем для обычных солдат. Ледяное логово не производило ледяных драконов автоматически, а могло производить только 500 драконьих яиц в день. Если учесть вероятность того, что из этих яиц вылупится обычный человек, то из 500 драконьих яиц можно было получить максимум несколько драконов. Однако для Личина процент вылупления составлял 100%. Более того, после использования армейского коэффициента порождения, сброс производства был равен производству 1000 ледяных драконов в день. Ключевым моментом было то, что стоимость производства одного драконьего яйца составляла около 300 тысяч. В сочетании с жалкой скоростью вылупления, обычные люди просто не могли себе этого позволить. Однако у Личина такой проблемы не было. Ли Чен мгновенно произвел 500 драконьих яиц. В то же время он использовал кристаллы крови дракона для их инкубации. После этого он использовал коэффициент порождения армии, чтобы мгновенно увеличить количество ледяных драконов в своей армии на 1000. К следующему дню число ледяных драконов достигло 7000. Это было совершенно ужасающее число. Магические ловушки представляли собой серию ловушек, для атаки которых требовалось использование магии. Они могли быть спрятаны под поверхностью земли, и обычные заклинания обнаружения не могли их обнаружить. Магическая ловушка высшего уровня лед. Описание. Магическая ловушка высшего уровня может нанести противнику большое количество магического урона. Уровень 1. Стоимость строительства 100 тысяч кристаллов. Эффект. Наносит 80 тысяч ледяных повреждений всем врагам в радиусе 200 ярдов. Магическая ловушка высшего уровня земля. Описание. Магическая ловушка высшего уровня может нанести врагам большое количество магического урона. Уровень 1. Стоимость строительства 100 тысяч кристаллов. Эффект. Наносит 80 тысяч земных повреждений всем врагам в радиусе 200 ярдов. Магическая ловушка высшего уровня гром. Описание. Магическая ловушка высшего уровня может наносить врагам большое количество магического урона. Уровень 1. Стоимость строительства 100 тысяч кристаллов. Эффект. Наносит 80 тысяч единиц урона светом всем врагам в радиусе 200 ярдов. Существовало множество типов магических ловушек, и каждая из них требовала 100 тысяч кристаллов. Более того, все они наносили АИ урон до 80 тысяч единиц всем врагам в радиусе 200 ярдов. Можно сказать, что это очень мощное оборонительное оружие. Если бы на город напало большое количество монстров, магические ловушки можно было бы использовать с максимальной эффективностью. Ли Чен сразу же разместил на своей территории стол с чарами высшего уровня. Сейчас у него была только одна карта зачарования, поэтому Ли Чен решил использовать ее на тотеме скорости богини ветра. Нужно было знать, что чары могут быть смыты. Когда в будущем появится лучшая карта зачарования, он смоет ее и заменит. Подумав об этом, Ли Чен не стал медлить и сразу же использовал его. Динь Дон, вы сейчас используете таблицу зачарований высшего уровня. Успех зачарования составляет 40%. Динь Дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Успех зачарования составляет 100%. Динь Дон, зачарование успешно. Даже стол зачарования высшего уровня в паре с картой зачарования мифического класса давал лишь 40% успеха. Однако у Ли Чена все было иначе. После срабатывания 10 тысяч кратного усиления, процент успеха был доведен до максимума. Следующим был бессмертный алтарь чудес. Ли Чен не стал медлить и решил использовать его. Бум! Как только Ли Чен опустил его на землю, ослепительный светло-голубой свет озарил все ночное небо. В одно мгновение на территории Ли Чена появился огромный алтарь. В этот момент в ушах Ли Чена раздался голос системы.